Десятое – деньги. Потенциал и благоприятные сферы для самореализации. Точка О на линии финансов – лом. Люди с энергией четвертого аркана – прирожденные лидеры и систематизаторы, чья сила проявляется в умении выстраивать четкие структуры и эффективно управлять процессами. Они обладают уникальным сочетанием качеств, железной дисциплиной, стратегическим мышлением и непоколебимой уверенностью в своих решениях. Это те руководители, которые не просто занимают высокие должности, а естественным образом вырастают до них, потому что окружающие инстинктивно чувствуют их компетентность и силу характера. Их управленческий стиль — это идеальный баланс между жестокостью и справедливостью. Они умеют разложить любую задачу на составляющие, грамотно распределить обязанности и добиться выполнения плана без лишних эмоций. Карьера для них — не случайный набор событий, а тщательно спланированная кампания, где каждый шаг ведет к повышению влияния и авторитета. Они не боятся брать на себя ответственность за крупные проекты и сложные решения, потому что уверены в своей способности найти оптимальный выход даже из самых запутанных ситуаций. В бизнесе и работе они проявляют себя как прагматичные материалисты, мыслящие категориями конкретных результатов. Их решения всегда основаны на трезвом расчете, а не на сиюминутных порывах. Они готовы пожертвовать малым ради стратегических целей, умеют отсекать ненужное и концентрироваться на главном. Давление и кризисы не выводят их из равновесия, напротив, в сложных обстоятельствах их аналитический ум работает с удвоенной силой, находя неочевидные, очевидные, но эффективные решения. Контроль — их вторая натура. Они не просто следят за выполнением задач, а выстраивают прозрачные системы отчетности и обратной связи. Их подчиненные точно знают, что любая работа будет объективно оценена, а ошибки аргументированно разобраны. Они прекрасно ориентируются в юридических аспектах деятельности, умеют взаимодействовать с контролирующими органами и отстаивать интересы компании на любом уровне. Их деловая хватка и умение вести переговоры делают их незаменимыми в ситуациях, где нужны не эмоции, а конкретные действия. При этом их сила не в подавлении, а в способности создавать работающие механизмы. Они не просто управляют людьми, они выстраивают системы, где каждый элемент занимает свое место и приносит максимальную пользу. Именно это качество делает их одинаково успешными как в роли топ-менеджеров крупных корпораций, так и в качестве владельцев собственного бизнеса. Их главный секрет — понимание, что настоящая власть основана не на страхе, а на уважении к порядку и компетентности. Наиболее подходящие профессии. Первое – руководитель, компания, отдела, проекта. Второе – государственный служащий, особенно на управляющих должностях. Третье – политик. Четвертое – военный офицер, генерал. Пятое – юрист, судья, прокурор. Шестое – архитектор. Седьмое – инженер-строитель. Восьмое – градостроитель. Девятое – прораб, начальник участка. Десятое – системный аналитик. Одиннадцатое – разработчик ПО, особенно архитектура, бэкэнд, девопс. Двенадцатое – финансовый аналитик. Тринадцатое – бухгалтер-аудитор. Четырнадцатое – экономист. Пятнадцатое – HR-директор. Шестнадцатое – менеджер по операционной деятельности. Семнадцатое – управляющий предприятием. 18-й координатор процессов, 19-й офицер МВД ФСБ, 20-й охранник высокого уровня, 21-й сотрудник спецслужб, 22-й консультант по безопасности, 23-й механик-мастер, 24-й производственный директор, 25-й логист. Потенциал, который следует развивать. Первое – финансовая дисциплина, умение планировать, следить за бюджетом, ставить рамки и придерживаться их. Второе – управление капиталом и активами, работа с инвестициями, недвижимостью, долгосрочным накоплением и распределением ресурсов. Третье – создание устойчивых финансовых систем, построение бизнес-моделей, систему учета финансовых стратегий, которые не разваливаются при первом кризисе. Четвертое – контроль и аудит, навык проверять, анализировать и находить дыры в финансах. Четвертый аркан – это финансовый надзиратель. Пятое – накопление и сохранение богатства, создание базы, фундамента не про быстрые деньги, а про прочную опору на годы вперед. Шестое – ответственность за финансовые потоки, не пускать деньги на самотек, а рулить ими, как полководец армии. Седьмое – знание финансового законодательства и правил. Император уважает законы, изучение налогов, контрактов, нормативных актов в приоритете. Восьмое – управление чужими деньгами, как управляющий консультант, когда ты становишься опорой и гарантом чужого капитала. Девятое – финансовое стратегическое планирование, видеть картину на 5-10 лет вперед, закладывать основу, как при строительстве крепости. Десятое – создание и руководство финансовыми структурами, банки, фонды, инвестиционные организации, там, где нужен жесткий контроль и порядок. Недостатки, которые следует исправлять. Первое. Чрезмерный контроль и жестокость. Попытка контролировать все до копейки душит рост и мешает доверию к другим людям или процессам. Второе. Нежелание делегировать. «Я сам лучше знаю», которое приводит к перегрузу и просадке в эффективности. Третье. Страх изменений финансовых рисков. Упорное удерживание старых схем, даже если они уже не работают. Императору сложно выйти из зоны комфорта. Четвертое. Слепая вера в стабильность. Убеждение, что все должно быть как в крепости, устойчиво, без сюрпризов. А рынок и жизнь — хаос и движение. Пятое. Авторитарный подход в управлении деньгами. Подавление мнений коллег, партнеров, инвесторов. Это тоже может оттолкнуть союзников и тормозить развитие. Шестое. Фиксация на накоплении, а не на обороте. Желание просто копить вместо того, чтобы инвестировать и запускать деньги в рост. Седьмое. Игнорирование интуиции и нестандартных решений. Четвертый аркан – логик, но в финансах иногда побеждают не таблицы, а чутье. Отрицание этого – минус. Восьмое – привязанность к старым моделям заработка. Все должно быть через труд, тяжело и долго, что мешает воспринимать новые источники дохода – пассив, ГГ, инвестиции. Девятое – чрезмерная строгость финансовой политики, скупость, недоверие к тратам, даже если они стратегически оправданы, обучение, реклама, аутсорс и прочее. Десятое – закрытость к партнерству. Император может строить одиночные империи, но в современном мире важны союзы, совместные проекты и гибкость.